Глава 7. «Готовы?» — спросил Шмелёв, когда я спустился вниз в гостиную. Андрей уже был на месте, шагами меряя все свободное пространство комнаты. Его руки немного подрагивали, поэтому, в конце концов, он заложил их за спину, погружаясь полностью в свои мысли. «А где Лера с Дианой?» — поинтересовался я, понимая, что изначально мы отправляемся одни. Внизу было непривычно пусто. Кроме нас троих никого не было, даже охраны, которая всегда толкалась в гостиной, изображая бурную деятельность. «Они прибудут к началу. Не думаю, что им будет интересно праздно шататься по залу, чтобы скоротать время, пока вы будете заниматься своими делами. Не переживайте, они остаются под присмотром Марьяны Выдровой и переместятся вместе с ней». Он пристально посмотрел на нас, после чего задумался буквально на секунду, наклонив голову. «Я тут подумал, возьмите с собой сменную одежду, чтобы было удобно, и броню, о которой ты рассказывал после путешествия наизнанке». «Зачем?» — хором ответили мы, переглядываясь. «Я думал, что дворец Тигрова — самое защищенное место во всей Сибири», — проговорил Андрей, а я кивнул, соглашаясь с его утверждением. «Не знаю, предчувствия какие-то», — покачал он головой. «Может, просто перестраховываюсь». Просьба Шмелёва меня слегка насторожила. Либо он что-то знает, о чем не хочет говорить, либо его чувство опасности развито намного лучше моего, которое, наверное, впервые за долгое время совершенно никак себя не проявляло. Быстро запихнув сменный комплект одежды, обувь и броню, которую, в принципе, можно было надеть и под одежду сейчас, я спустился вниз, где Шмелёв выразительно косился на большие часы, висевшие напротив входа. Переместились мы недалеко от главных ворот дворца, который представлял собой трехэтажное здание из белого камня. Мы подошли к парадной лестнице, где еще никого не было, хотя машин возле главных ворот уже было достаточно. Не мы одни, судя по всему, были приглашены для беседы с его высочеством перед официальной частью развлекательной программы. Представившись охране, зашли внутрь, где Шмелёв только отмахнулся от подошедшего мужчины, готовый нас проводить в бальный зал. «Знаешь, где находится кабинет князя?» — спросил Шмелёв у Андрея, который молча кивнул. Парень успокоился и выглядел сейчас вполне собранным и немного расслабленным. Даже проступившая бледность не так сильно бросалась в глаза. «У тебя встреча через 5 минут. Нежелательно на нее опаздывать». «Удачи», — проговорил я. Андрей кивнул и, развернувшись, направился в противоположном от нас направлении в сторону небольшой лестницы, находившейся в отдалении. Бальный зал, в который меня проводил Шмелёв, поражал воображение своими размерами. Высокие потолки с замысловатыми светильниками, свисающими вниз еще над полупустым залом. Многочисленные колонны, многие из которых явно выполняли функцию декора, а не несущей конструкции. Возле стен располагались удобные на вид диванчики и стулья, которые уже были заняты беседующими женщинами. Мужская же часть формировала определенные группы, разрозненные по всему периметру. Напротив входа находилось что-то наподобие сцены, на которой уже расположился оркестр, играющий спокойную тихую музыку. «А вот и твоя охрана на то время, пока меня не будет рядом». Он повел меня к одиноко стоявшей девушке, которая, увидев нас, улыбнулась и двинулась нам навстречу. Разглядев девушку, я понял, что Скорпинида, взявшая внешность Алины, была действительно похожа на нее, как две капли воды. Только хищные голубые глаза и вульгарное поведение присутствовало исключительно у твари. «Алина, спасибо, что пришла немного пораньше», — поприветствовал ее Шмелёв. «Это Костя, на какое-то время ему нужно будет сопровождение». «Я так понимаю, мы косвенно уже знакомы», — улыбнулась она, разглядывая меня карими глазами, принимая предложенную мною руку. «Отнюдь. Та тварь была явно на вас не похожа, ваше сиятельство», — любезно ответил я, глядя, как Шмелёв быстро вышел из зала, оставляя меня под присмотром девушки. «Просто Алина», — рассмеялась она. «Мне на самом деле очень любопытно было с вами познакомиться». «Поэтому вы и согласились на роль надсмотрщицы, пока никого из старших не будет рядом», — проговорил я, провожая ее к одному из свободных диванчиков возле дальней стены. По пути, взяв с подноса у материализовавшегося рядом с нами парня 2 бокала с шампанским. «Не совсем», — улыбнулась она, присаживаясь первой. «Скажем так, другого выбора у меня не было, учитывая, что дедушка находится здесь с раннего утра, а мать вызвали по делам. Вот меня и кинули сюда, чтобы была под охраной. После случившегося меня ни на секунду не оставляют одну, хотя я даже понятия не имею, что именно произошло. И при чем тут вообще я? Покачала она головой. Но я могу составить вам компанию, если вы не против моего присутствия. Наоборот, мне даже будет любопытно узнать о всех тонкостях высшего общества. Проговорил я, оглядывая помещение, в котором с каждой минутой прибывало все больше гостей. Мне даже стало интересно посмотреть на масштаб вечеринки, которую организовал Тигров. Алина оказалась довольно милой девушкой. Как и мать, она была магом смерти, поэтому те, кто ее знал, старались обходить нас со стороной. Какая-то патологическая боязнь этого вида магии была для меня непонятна, но в этот раз сыграла мне на руку. Мне не слишком хотелось вступать в разговоры с кем бы то ни было, пока не узнаю, что именно хочет от меня князь. Девушка по возможности рассказывала о собравшихся, их имена, где обитают и чем занимаются. Судя по всему, ее готовили к службе в отделе деда, поэтому знала она многих. Я, как мог, старался запомнить все нюансы, но на 30-м имени просто плюнул, акцентируя внимание на лицах и именах. «Я могу вас побеспокоить, молодые люди?» Подошедший к нам мужчина привлек мое внимание. Цепкий взгляд, властные черты лица, черные короткие волосы с проседью. Он чем-то напоминал мне покойного графа Сапсанова, когда я впервые его увидел в помещении школы в Ангарске. Но благодаря Алине мне было известно, кто стоял передо мной. Граф Савелий Артемьевич Кондор. Я поднялся, не отводя от него взгляда, пожимая протянутую руку, совершенно не понимая, что ему понадобилось от меня лично. «Я знаю, кто вы», — ровно ответил я. «Константин Манулов, чем могу быть обязан?» «Мне бы хотелось с вами поговорить наедине», — улыбнулся он. Кивнув Алине, отошел в сторону. Как бы не хотелось послать человека, которого я считал своим врагом, мне было интересно узнать, что именно ему от меня потребовалось. «Я наслышан о вас, Константин. В определенных кругах ходит достаточно много противоречивых слухов, особенно после трагедии, которая произошла сегодня ночью в поместье Сапсановых», — покачал он головой. «Но вы же явно не о произошедшем хотите поговорить», — усмехнулся я. «Тем более, что нельзя разглашать определенные подробности. Вам лучше спросить у вашего соседа и друга графа Ужинцева. Он явно знает даже больше меня». Он удивленно вскинул брови, но довольно быстро взял себя в руки. «Нет, что вы», — махнул он рукой, не отводя от меня колючего пронзительного взгляда. «Мне хотелось бы узнать, правдива ли информация о том, что вы проживаете в поместье Сапсановых?» «Допустим», — пожал я плечами. «Я сегодня был на аудиенции у графа, выразил соболезнование его утрате и предложил определенную помощь». «Ваше сиятельство, давайте ближе к делу. Я прекрасно знаю о вашем визите», — прервал я его. Возможно, это было не совсем культурно, но эти хождения вокруг основной темы могли продолжаться весь вечер. Общение с ним никакой выгоды для меня пока не имело. «Андрей Николаевич отказал мне в помолвке Валерии с моим сыном. Он не обозначил причину, но я умею слушать и слышать. Причина у вас, не так ли?» «Это вполне возможно, но что с того?» Поморщился я, прекрасно понимая, что именно он хочет от этой беседы. «Если вы решили сейчас надавить на меня, чтобы я переубедил графа Сапсанова в его решении относительно вас, и только благодаря вашей вежливой просьбе отказался от его сестры, то вы напрасно потратили свое время». «Я предлагаю вам сделку. 100 000, и вы разрываете вашу помолвку», — как ни в чем не бывало, проговорил Кондор. «Ваше сиятельство, костюм, который на мне сегодня надет, стоит больше». Я аж опешил от такой наглости. «И подобные подачки меня совершенно не интересуют. Всего доброго, приятно насладиться этим вечером». «Я не ожидал, что воспитанник сиротского дома может отказаться от таких денег», — оскалился он. «Откуда они у вас?» «Я же не спрашиваю, откуда на вас свалилось ваше богатство 17 лет назад», — не мигая проговорил я, видя истинным зрением, как после произнесенных мною слов слегка участилось его сердцебиение. «Передавайте от меня привет Глебу Германовичу с пожеланиями наискорейшего выздоровления, и пускай он наберется смелости продолжить наш с ним разговор, не сбегая при этом в середине милой беседы». «Я не понимаю, о чем вы говорите», — проговорил он, но, судя по участившемуся сердцебиению и на мгновение расширившимся зрачкам, он прекрасно знал, о чем я говорил. А вот для меня истинная суть затеянного им разговора была не совсем понятна. «Всего хорошего!» Я развернулся, столкнувшись со Шмелевым, который стоял позади меня, внимательно разглядывая графа Кондора. Сколько времени он находился здесь, было неясно. Слишком много людей и раздавшихся отовсюду звуков было в зале, поэтому я не мог отследить перемещение каждого. «Пошли, тебя ждет Тигров!» Перевел он на меня взгляд, после чего резко развернулся и направился в сторону выхода из зала. «Что на тебя нашло?» — спросил он, когда я с ним поравнялся. «Ой, да брось, даже ребенку понятно, что все, кто находится в заговоре с Сапсановым, в курсе, кто я такой», — отмахнулся я. «И тем более, почему бы не раскачать немного лодку, чтобы они начали слегка суетиться и паниковать?» «Ты прям как моя сестра, ей всегда нужно было находиться в центре масштабного конфликта», — покосился он на меня, когда мы поднимались по лестнице, ведущую в кабинет князя. «Наверное, потому что она моя мать», — ответил я, заходя в приемную, где было самое настоящее столпотворение. Человек 20 пытались пробиться уговорами и угрозами через миниатюрную девушку-секретаря в кабинет Тигрова. Шум стоял такой, что я не понимал, как можно было в принципе что-либо тут услышать. «Прям как торгаши на базаре», — покачал я головой, подходя к меланхолично рассматривающей толпу девушки. «Шмелев и Манулов, нам назначено», — коротко бросил наставник, после чего девушка нажала на маникюренным пальчиком кнопку, и двери распахнулись, заставляя всех собравшихся замолчать. Я вошел в кабинет, где за столом сидел князь Дмитрий Анатольевич Тигров. Ну, что я мог сказать о его внешности? В возрасте выправка военного, мудрый взгляд. Наверное, именно таким я себе его и представлял. «Ваше высочество», — поклонился я, — «приветствую хозяина следом за Шмелевым». «Да бросьте вы», — поморщился он, вставая из-за стола. «Сегодня все как с цепи сорвались. С 10 утра нет отдыха, и всем что-то от меня надо. Так что времени особо нет разводить церемонии». «Андрей, останься пока», — обратился он к собирающемуся выйти мужчине. «Присаживайтесь, разговор будет серьезным». «А вас, молодой человек, многие из моего окружения отзываются довольно лестно», — продолжил он, когда мы сели на предложенные места. «За исключением Паршакова, но это отдельный разговор», — усмехнулся он. «Я принял во внимание все факты и решил, что вы достойны самой высокой награды за свои труды. Его Величество Кречет согласен со мной и подписал все необходимые бумаги для награждения и присвоения вам титула барона». «Что? Вот ничего подобного я точно не ожидал услышать. Похвалу возможно, порицание какие-то наставления вероятно. Но титул?» «Со всеми вытекающими из этого обязанностями», — усмехнулся он, глядя на мою реакцию, после чего присел на свое кресло и достал из ящика стола какие-то бумаги. «Только есть небольшая проблема, о которой я хочу поговорить с вами до начала бала. Если бы не это, то я никогда бы не стал вас посвящать до оглашения этого решения. Всегда нравились искренние эмоции», — улыбнулся он. «О вашем происхождении знают несколько человек, и ваш дядя», — он посмотрел на Шмелева, который задумчиво рассматривал какую-то статуэтку на столе князя, «просил не оглашать это, пока не будут наказаны все виновные в случившемся». Тигров внезапно стал серьезным, и мне показалось, что вместе с этим в кабинете стало темнее, а воздух стал плотнее настолько, что дышать стало некомфортно. «Мы открыли дело, ссылаясь на показания свидетелей, но никаких доказательств, кроме обычных слов, у нас нет, поэтому это все пока неофициально». «Я понимаю», — кивнул я. «Но если ты желаешь выйти из тени и предстать перед высшим светом в качестве наследника графа Серолапова, то я объявлю это перед началом бала. Тогда ты получишь со временем потерянный титул графа по праву рождения, и, возможно, в будущем мы сможем вернуть тебе земли и имущество, когда ты вступишь в право наследования». Не отрывал он от меня взгляда. «Я Манулов, и от своего бога, который помог мне в трудные минуты жизни, отказываться не собираюсь», — ответил я. «Это, конечно, немного усложняет дело», — согласился он со мной, — «но вполне решаемо». «И все же я откажусь», — после длительного раздумья проговорил я. «Не нужно пока привлекать излишнее внимание. Тем более, после разрешения определенных проблем с некоторыми родами, мы всегда можем вернуться к этому разговору». «Мне нравится твой племянник Шмелев», — рассмеялся князь. «Многие бы согласились сразу же возвыситься над остальными. «Тогда пришлось бы больнее падать», — пожал я плечами. «Наследие отца никуда не денется, поэтому нет смысла торопить события». «Хорошо, тогда решено. Андрей, у тебя будет новое назначение», — переключился он на Шмелева. «С понедельника ты вступаешь в должность ректора Академии Норильска. Мне не нравится противоречивая информация, которая исходит оттуда. Нужно разобраться». «Слушаюсь, ваше высочество», — процедил он, явно не будучи довольным новой должностью. «А теперь оставь нас». Мы подождали, пока Шмелев, слегка поклонившись, выйдет из кабинета, плотно закрывая за собой двери. «Что касается вашего нового положения в обществе», — продолжил князь. «Эти документы были подписаны еще покойным графом Николаем Сапсановым, и его наследник не высказал возмущений по этому поводу. Согласно этим документам, часть земель, ранее принадлежавших твоему деду и отцу, отходит тебе в качестве земель твоего баронства. Не могу ничего сказать о состоянии предприятий, расположенных на нем, но с фортом ты уже знаком. Император разорвал контракт об использовании третьего уровня с графом Сапсановым, но необходимо выплатить отступные. Как это будет сделано, непонятно, в этом разберутся юристы». «Это неожиданно», — проговорил я, в полной мере сейчас осознавая тот груз, который на меня свалился. «Ты хорошо проявил себя в сражениях, Константин. Посмотрим, как ты себя проявишь в роли управления», — прищурился он. «С твоего позволения, я хочу порекомендовать тебе помощника. Михаил Александрович Давыдов больше 10 лет был поверенным твоего деда и всегда был предан ему и роду. После случившегося с твоей семьей он обратился ко мне, попросившись на службу. И я могу сказать, что в юридических и многих экономических вопросах ему нет равных. Он проведет проверку и предоставит нам с тобой отчет о состоянии твоего баронства, чтобы определиться с объемом первичных дотаций со стороны княжества, если это будет необходимо. В том случае, если тебя устроит его работа, то вполне сможешь его нанять себе в помощники». «Благодарю», — поклонил я голову, думая над тем, что произошло, поднимаясь на ноги, когда молчание начало затягиваться. «Мы не располагали никакими данными по поводу гибели ваших близких», — неожиданно произнес он. «Все выглядело как обычный прорыв, хотя твой дядя с самого начала говорил об обратном. Я сделаю все возможное, чтобы виновные понесли заслуженное наказание. Ну а теперь пора к гостям, до открытия осталось совсем немного времени». Хлопнул он ладонью по столу и поднялся на ноги. Я вышел из кабинета, где меня ждал Андрей в гордом одиночестве, и не считая помощницы, которая что-то записывала в большую тетрадь. «Как все прошло?» — спросил он. Находился он в приподнятом настроении, поэтому спрашивать подобный вопрос смысла не имело. «А то ты не знаешь», — покачал я головой. «Могли бы и предупредить». «И испортить сюрприз?» — похлопал он меня по плечу. «Ваше благородие, нам пора спуститься вниз и встретить наших спутниц. Они с минуты на минуту должны уже прибыть к дворцу». Выйти без проблем из здания у нас не получилось. В дверях сформировался самый настоящий затор из спешащих пройти внутрь. С трудом протиснувшись, выслушивая всевозможные возмущения на этот счет, мы спустились вниз по лестнице, которую со всех сторон буквально окружили журналисты и фотографы с тяжелыми неповоротливыми камерами. Девушки нас уже ждали, пристроившись в конец очереди. Диана заметно нервничала, впервые оказавшись в окружении элиты. «Потрясающе выглядите», — проговорил я, беря под руку улыбнувшуюся мне Валерию. На них были практически одинаковые белоснежные платья, чуть отличающиеся по крою. Волосы были забраны в какие-то сложные прически. Украшений было немного, но они выделялись и привлекали внимание. Андрей взял под руку Диану и, что-то говоря ободряющее, повел ее вверх по лестнице. «Жаль, что Олега нет», — тихо проговорила Валерия, идя за мной следом. «Ей было бы спокойнее». На это я ничего не ответил. Слова были бы явно излишни. На удивление встречал гостей сам князь, стараясь с каждым обмолвиться парой слов. Вошли в зал мы одни из последних. По крайней мере, буквально через несколько минут заиграла музыка, и на сцену вышел сам Тигров с приветственным словом. «Рад приветствовать всех собравшихся здесь», — в полной тишине прогремел голос князя на весь зал. Он обвел присутствующих цепким взглядом. «Сегодняшний день омрачила новость о смерти графа Сапсанова, который скоропостижно скончался ночью». Гул, раздавшийся со всех сторон, явно свидетельствовал о том, что многие не знали о случившемся. Поэтому коротко сообщу о некоторых важных изменениях. С сегодняшнего дня графство Сапсановых полностью переходит под мою защиту. Все дела, касающиеся графства, обсуждаются теперь исключительно в трехстороннем порядке, либо в присутствии меня, либо доверенных мне лиц. Любое вторжение и силовой захват территории будет приравниваться к нападению на меня лично, и наказание за подобное самоуправство будет соответствующим. Резко пронзившая руку боль отвлекла от слов Тигрова. Я посмотрел на свою ладонь и увидел, что родовой перстень Манула раскалился докрасно, обжигая кожу на пальце. Ожоги под полоской металла под действием магии жизни довольно быстро проходили, оставляя лишь небольшое жжение. Я пытался связаться со своим богом, который всегда отвечал на зов, но в этот раз результата никакого не было. Раскаленный металл внезапно охладился, покрываясь ледяной коркой. Острая боль прошла, оставляя только едва ощутимую пульсацию. «Костя?» — толкнула меня Лера. Я перевел на нее взгляд, возвращаясь в реальность, где князь громогласно объявил мое имя, представляя публике в качестве нового барона. Я тряхнул головой, бросив взгляд на кольцо, и вышел вперед на сцену, где Тигров вновь представил меня, пожав мне руку. Встретившись взглядом с Кондором, я видел, как играют желваки на его лице. Ну ничего, игра только началась, и теперь она будет на равных. Спустившись вниз под аплодисменты собравшихся, я попытался вновь воззвать к Манулу. Но, как и в прошлые разы, совершенно безуспешно. Краем уха слышал, как князь представляет своего сына Александра и объявил бал открытым. «Ну что, ваше благородие, пригласите даму на танец», — улыбнулась Лера, когда заиграла музыка. Разумеется, вывел ее в центр. Что-то происходило, но я никак не мог повлиять на это. Но вроде перстень вел себя как обычно, поэтому я на какое-то время успокоился. «Ты напряжен», — проговорила девушка, которая все это время молча смотрела мне в глаза. «Ничего, просто немного огорошен произошедшим», — улыбнулся я и поклонился, когда музыка закончилась. «Мне нужно ненадолго отойти, не против побыть в компании магов смерти». Она покачала головой и рассмеялась, когда я подвел ее к Марьяне. Отойдя в сторону, прислонившись к одной из колонн, я закрыл глаза, стараясь отречься от всего происходящего, и вновь воззвал к Манулу. «Все хорошо, позже поговорим», — прогромыхал в голове рассерженный голос кота, вслед за которым появился шум и головная боль. «Только одной серой псине объясняю, где конкретно он не прав». «Добрый вечер», — раздался голос рядом со мной. «Граф Евгений Рысев». «Очень приятно», — попытался сфокусироваться я на молодом мужчине, обращающемся ко мне. Слова Манула меня поставили в тупик, собственно, как и эти странные изменения в родовом перстне. «Маленький совет, разрешите?» Я кивнул, окончательно возвращаясь в реальность. Шум в голове прошел, и головная боль отступила. «Не следует делать вид, что стоите в засаде, выслеживая добычу. В большинстве случаев это вызывает у людей любопытство и острое желание убедиться, что выслеживают все-таки кого-то другого. Правда, с чего вы взяли?» «Я наблюдательный, к тому же не мог пройти мимо еще одного кота. Нам-то делить здесь нечего. Мы сейчас находимся на территории кота гораздо крупнее и опаснее, чем мы вместе взятые», — он усмехнулся. «Этакая мужская солидарность, если хотите». «И как же нужно стоять, чтобы тебя никто не трогал?» Его слова вызвали интерес, тем более давно не приходилось слушать подобного от незнакомого мне человека. «Нужно показать, как тебе невыносимо скучно. Мало кому придет в голову нарушить столь интимное состояние, как скука». «Поверю на слово», — я усмехнулся, а затем протянул руку. «Константин Манулов».